Ты уверен, что нам не стоит просто добить этот корабль из пушек и забыть о нем навсегда? Было бы проще и безопаснее. Нет. Там могут находиться пленники с планеты. Невинные люди, которых эти мерзавцы собирались продать в рабство. Понимаю, Дарс серьезно кивнул и замолчал, погрузившись в свои мысли о предстоящем сражении. Когда челнок окончательно сблизился с поврежденным транспортником, активировал своих невейских абордажных дроидов. Все 6 смертоносных машин, оснащенные всем необходимым для прорыва укрепленных позиций, синхронно покинули свои защитные ниши под удивленным и несколько напряженным взглядом Дарса. «Открываю шлюз», — сообщила Кианна. Дроиды один за другим покинули челнок и, легко преодолев расстояние, разделяющие корабли сразу же один за другим через зияющую дыру в обшивке, стали проникать на судно работорговцев. Подключился к их объединенной системе наблюдения и мог видеть все, что фиксируют их многочисленные сенсоры и камеры. Внутри вражеского корабля царил зловещий полумрак, аварийное освещение едва мерцало, бросая красноватые отблески на потертые металлические стены и создавая причудливые тени в коридорах. «Держи канал связи постоянно открытым», — четко велел Дарсу, проверяя собственное оружие. «Первыми идут дроиды, они проложат нам путь. Затем я, а ты прикрываешь наши тылы от возможных неожиданностей». «Понял», — коротко отозвался он, сжимая рукоять винтовки. Не успел он договорить, как на первого дроида, проникшего на корабль через пробоину, обрушилась настоящая лавина плазменного огня. Защитники корабля явно приготовились к обороне и встретили непрошенных гостей организованным сопротивлением. Сразу же переключил управление на соседнего дроида, но в тесном и узком коридоре им было крайне сложно развернуться и открыть эффективный огонь всем одновременно. Сенсоры дроидов зафиксировали несколько разумных существ, укрывшихся за импровизированными баррикадами. Поначалу опасался, что это могут быть местные жители с планеты, которыми работорговцы хотят прикрыться как живым щитом, но быстро выяснилось по их вооружению и тактике, что это все-таки оставшийся экипаж корабля. Честно говоря, особо не представлял, какой именно экипаж был на этом судне и сколько человек. Когда нас самих везли как товар в трюме, успел заметить примерно 6 разумных существ плюс капитан, плюс корабельный медик. Вспомнив о последнем, почувствовал, как у меня зачесались кулаки от подавляемой ярости. Сейчас отлично понимал, что этот жадный делец меня тогда попросту обокрал, хладнокровно забрав все мои дорогостоящие импланты, пока я был без сознания, и этот долг он не обязательно отдаст сполна, если выживет до нашей встречи. «Кажется, нас действительно ждут и приготовились как следует», — пробормотал, наблюдая за ожесточенной перестрелкой на мониторах. «Дарс, ты где? Как дела?» В ответ из коммуникатора послышались только разнообразные ругательства на нескольких языках. Обернувшись, посмотрел назад и сразу понял, что не учел одну важную проблему. Дарс отважно попытался перебраться следом за мной на вражеский корабль, но это оказался его первый раз в открытом космосе без гравитации. Наблюдая, как он неуклюже барахтается в невесомости, вспомнил свои собственные мучительные усилия в первый раз и понял, что ему определенно требуется моя помощь и поддержка. Пришлось временно оставить дроидов и слетать за ним, чтобы аккуратно притащить на корабль противника. Это совсем непросто, черт возьми. Это было все цензурное, что удалось услышать из его комментариев по поводу перемещения в космосе. Тем временем спрыгнул внутрь вражеского корабля следом за своими механическими подопечными. Дарс немедленно прекратил ругаться и сосредоточенно последовал за мной, держа оружие наготове. Мы с ним оказались в главном коридоре корабля. Дроиды уже полностью уничтожили всякое организованное сопротивление в этом секторе и терпеливо ожидали моих дальнейших команд, готовые отразить любой возможный натиск или контратаку. Как в старые добрые времена приключений, мрачно усмехнулся Дарс, настороженно оглядываясь по сторонам и оценивая обстановку. «Только теперь у нас в руках настоящее оружие, а не рабские ошейники на шеях», — добавил он с горечью, наблюдая за тем, как я с помощью нескольких точных выстрелов методично вскрываю заблокированную дверь, ведущую в местный медицинский центр. «Не расслабляйся раньше времени», — серьезно предупредил его. «Здесь все еще крайне опасно, и враги могут скрываться в любом отсеке», — и осторожно приоткрыл тяжелую дверь, ведущую в медцентр. Внутри практически ничего не поменялось со времени нашего последнего вынужденного посещения этого проклятого места. Только отсутствовал тот самый медик, который нас тогда лечил. Да и местная привычная обстановка выглядела подозрительно пустовато и заброшено. Мы быстро и тщательно проверили все помещение и, никого не обнаружив, вернулись в основной коридор для продолжения поисков. «Ну что, Рик, на мостик или сначала проверим грузовой трюм?» Практично спросил у меня Дарс. «Давай вначале тщательно проверим трюм и убедимся, что там никого нет». «Полностью согласен, оставлять потенциальных врагов за спиной совершенно не хочется». 2 абордажных дроида, надежно прикрывавших наши спины, двинулись вперед по коридору, а мы, разумно прикрываясь их бронированными корпусами, осторожно двинулись следом за ними. К нашей большой радости и некоторому удивлению, все клетки в трюме оказались совершенно пусты, видимо, товар еще не был захвачен. Впрочем, никого из оставшегося экипажа мы также в трюме не встретили. Обнаружили только уже знакомый нам абордажный бот работорговцев. Убедившись в безопасности трюма, пришлось возвращаться обратно к центральным отсекам корабля. Мы стали медленно и методично продвигаться вперед по главному коридору. Вскоре на нашем пути показались тела двух членов экипажа и один полностью уничтоженный абордажный дроид работорговцев, свидетельство ожесточенного боя. Мы совсем немного продвинулись вперед, когда спереди вновь полетели плазменные заряды. Это открыло интенсивный огонь потолочная автоматическая турель, и к ней добавились еще несколько укрывшихся стрелков. Мои дроиды незамедлительно вступили в активный бой, координируя свои действия. Судя по всему, капитан Хаск грамотно оттянул свои оставшиеся силы, чтобы с помощью стационарной турели и последних абордажных дроидов организованно противостоять нашему наступлению. Вот только это последнее противостояние получилось совсем не таким эффективным, как он рассчитывал. Первым же мощным залпом из всех орудий мои опытные дроиды точно вывели из строя потолочную турель, а потом оперативно перенесли концентрированный огонь на все еще оказывающих отчаянное сопротивление местных абордажных дроидов и остатки экипажа, отчаянно притавшихся за ними.